Глава 4. Мы стоим у входа в куб Трикса. Инга присвистывает. Я рот открываю. Вот же, нифига себе. Снаружи он выглядит как ультрасовременный спортивный храм. Да-да, без преувеличения. Это что-то нереальное, футуристическое. Стеклянный фасад отражает свет фонарей. Логотип из хромированного металла сверкает в лучах подсветки. Панорамное окно открывает то, что внутри. За стеклом тренажерный зал в стиле лофт. Натуральное дерево, матовые черные поверхности, зеркала до пола и... идеальные тела в движении. Крутят велотренажеры, шагают на эллипсах, бегут на дорожках, вставив в уши беспроводные наушники. Ни капли случайности. Все продумано до мелочей. Идеальный свет, идеальная атмосфера, идеальные люди. Все вокруг источает ощущение недоступной роскоши и холеной идеальности. А в стекле отражаюсь совсем не идеальная я. Нашла спортивный костюм. Такие были в моде несколько лет назад. Спортшик это называлось. Велюровый, розовый, с золотыми буковками. Смотрела на себя в зеркало, чуть не плача, понимая, что похоже в нем на свинку Пеппу. Но больше ничего подходящего не было. А купить я не успевала. Ладно, помирать так с музыкой. Сжимая в руке небольшой рюкзачок, чувствуя, как от волнения потеют ладони. Инга рядом. Стройная зараза. В обтягивающих лосинах и кроп-топе. Животик оголила. Сверху бомбер стильный накинула. Я хоть и люблю ее, но в этот момент ненавижу. Зачем она вырядилась так, чтобы я рядом чувствовала свои несовершенства? Думаю, так и тут же себя одергиваю. Неблагодарная. Подруга не виновата, что я себя распустила. Она все свои дела бросила, чтобы мне помочь. А я... Так, все, хватит. Нужно выдохнуть. Или наоборот. Вдохнуть и зайти туда. Важно помнить, что мы... две уверенные в себе женщины. Вернее, девушки. И мы как будто просто решили прийти и выбрать фитнес-клуб по душе. Хватаю Ингу за руку. Она смотрит на меня и одобряюще улыбается. Вперед? Ага, и с песней. Но песню я, к счастью, все-таки не решаю запеть. Дверь открывается. Перед нами просторный холл, очень стильный. Тут все словно кричит об элитности заведения. И у меня снова все сжимается внутри. Что если Семен ходит сюда с другой, а меня не пустят? Инга тянет меня вперед. Мы подходим к администратору на ресепшене. Высокая спортивная девушка с острой челюстью и таким ледяным взглядом, что мне становится прохладно, хотя на улице почти лето. На кофточке бейджик с именем. Алиса. Интересно. Мне кажется, так бы мог выглядеть голосовой робот Яндекса, если бы сделали андроидную версию. «Добрый вечер. Мы хотели бы посмотреть клуб», — говорит Инга спокойно, но с ноткой дерзости. «Добрый вечер. Уточните, вы по чьему приглашению?» — спрашивает администратор, не теряя улыбки. Но ее взгляд скользит по нам внимательно, как будто оценивает процент жира и индекс массы тела с одного взгляда. «Мы... пока ни по чьему. Просто интересуемся. Рассматриваем варианты». Голос Инги звучит максимально непринужденно, и подбородок она задирает вполне уверенно. Девушка за стойкой еще раз проводит по нам взглядом. Медленно, с прищуром. Как будто реально включает сканер, способный распознать массу мышц и висцерального жира. Боже, откуда только я такие слова знаю? Она смотрит. Сначала на ноги, потом на живот, потом на лицо. Меня пробирает дрожь, как будто меня раздели и поставили под софит. Я словно попала в проект типа «Большие девочки». Роботоподобная Алиса наклоняется к планшету, нажимает пару кнопок. Потом снова смотрит на нас. Снова дольше, чем хотелось бы. Пытаюсь втянуть живот, но тщетно. Только грудь еще больше выпячиваю. «Простите». Наконец, изволяет она ответить. «Доступ в клуб возможен только по приглашению или после собеседования с куратором. У нас действует селективная система приема». «Какая?» — ляпаю я, выдыхая. «Се-лек-тив-на-я». Нарочно по слогам произносит это робота-рыба и говорит заученный текст. Клуб специализируется на продвинутой подготовке, ориентированной на атлетов, фитнес-моделей и участников спортивных проектов. То есть просто прийти и купить абонемент нельзя? Уточняю я. Нельзя. С иезуитской ухмылкой сообщает она. Прежде чем попасть в клуб, вы проходите оценку физической формы, медицинскую проверку и заполняете анкету. Но нас вы даже на оценку формы не запишете. Я правильно понимаю? Переспрашиваю, внутренне негодуя. Визуальную оценку я уже провела. Этого достаточно. Нагло заявляет Android Алиса. Наши клиенты — это спортсмены, участники соревнований, марафонцы, триатлеты. Мы не оздоровительный центр. Мы — проектная площадка. Площадка, повторяет, включаясь в диалог Инга сквозь зубы. А для обычных женщин с мотивацией у вас ничего не предусмотрено? Улыбка администратора становится шире, но холоднее. Мы не проводим общедоступных тренировок. Наша концепция — высокие цели, высокий результат. Возможно, вам стоит поискать клуб с другой философией. С идеально ровной интонацией говорит она. Вы не подходите под стандарты нашего клуба. Я все понимаю. Куда мне? Особенно в этом нелепом розовом. Свинки Пеппы слишком далеки от спорта. А вот Инга, с ее вполне приличной физической формой и подготовкой, явно возмущена. В каком смысле мы не подходим под стандарты? Мы работаем только с определенной категорией клиентов. Ледяная улыбка плавит, как холодный лазер. Администратор объясняет для тупых, проще говоря. У нас крайне строгое требование к физической форме. Уровень — фитнес-профи. Я вроде бы и понимаю, но в то же время меня будто обливают холодной водой. Нас отшили. Просто отбраковали. Как негодный материал. Просто жесть. Я видела что-то подобное в фильмах, но никогда не встречала ничего подобного в жизни. Я качаю головой, зачем-то уточняя. То есть вы хотите сказать, что мы недостаточно худые и красивые? Мы говорим о параметрах тела. Холодно, спокойно, уточняет она. Нашим резидентам важно, чтобы среда соответствовала определенным эстетическим нормам. Это закрытый клуб. Ваша заявка не будет рассмотрена. Резидентам. Слово, которое режет, раздражает, заставляет кровь закипать. Какой негодяй это придумал? Что за дискриминация? Просто фашизм какой-то. Открываю рот, но Инга вскипает первая. Вы вообще в своем уме? Это что, элитная сектантская сауна? Клуб по весу и окружности талии? Что за бред? Прошу вас не повышать голос. Девушка даже не мигает. И андроидное выражение лица не меняется. И освободить вход. Вы мешаете другим гостям. Может, она реально робот? Может, в таких вот элитных заведениях давно уже наступило светлое будущее с процветающим искусственным интеллектом и искусственными людьми? А мы, убогие, не знали. Чувствую, как внутри все сжимается. Стыд, унижение, злость. Я не могу дышать. Все, что я так боялась услышать от самой себя, мне только что холодно и официально сообщили вслух. Я не подхожу. Меня отфильтровали, как дефектный товар. Подруга не сдается. Хорошо. Тогда один вопрос. Как давно у вас можно входить по парным картам? Алиса чуть приподнимает бровь. С первого дня. У нас есть программа тренировок для пар. Как правило, это спортсмены, тренирующиеся вместе для участия в соревнованиях или для определенных проектов. Слово «проекты» снова звучит как что-то недоступное. Привилегия для других, но не для нас. Также семейные пары и... Вот тут безразличие наглого робота-вахтера дает сбой. Эта сучка усмехается. Просто пары. Просто пары. Просто. Пары. Мне хочется заорать от бессильной ярости. Значит ли это, что мой муж ходит сюда с какой-то блондинкой, представляя ее как пару? Совсем не просто пару. Пару, с которой он... С которой он мне изменяет. Господи, пошли отсюда, Инга. Шепчу, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Как я жалею, что вообще пришла. Лучше бы я ничего не знала. Зачем я нашла эту карту? Зачем решилась на это глупое расследование? Мне так плохо, словно я сейчас вживую увидела мужа на какой-то девице. Словно эта бездушная нейросетевая лиса сама с ним передо мной любовью занималась. Хочу уйти. Немедленно убежать отсюда. Такого унижения я не испытывала никогда. Хорошо, мы уйдем. Инга вскидывает подбородок. Но вы еще пожалеете. Моя подруга умная, красивая. И скоро вы будете стоять в очереди, чтобы она сюда вошла. Да пошел ваш клуб в задницу. Она хватает меня за руку и тянет прочь от этой ледяной стойки. У меня голова кружится. Вслед нам несется шлейф бодрой мелодии, которую я даже не заметила. Под такое, наверное, прекрасно тренироваться. Оттачивать мастерство. Интересно, а заниматься сексом под нее так же хорошо? А мой Семен это делает? Подруга вытаскивает меня на улицу, заставляет отойти на безопасное расстояние. И правильно делает. Потому что у меня одно желание. Схватить какой-нибудь кирпич и швырнуть в это элитное стекло. Понимаю, что оно противоударное, но все же. На воздухе дышать легче. Но в душе такое чувство, будто грязью облили. Стою молча и не знаю, что сказать. Стыдно, больно. И так яростно горько. Плакать хочется. Злые слезы кипят в глазах. Не расстраивайся, Ульян. Это просто... просто тупой развод для фитоняшечек. Наверняка тут абонементы стоят, как самолет. А через дорогу нормальный клуб — все то же самое, в 5 раз дешевле. Подруга утешает, словно забыв, что цель нашего визита в принципе была несколько иная. Я не просто хотела попасть в клуб на тренировку. Я хотела... Слышу визг шин. Резко поднимаю голову. Подъезжает машина. Черный китайский кроссовер. До боли знакомый. Дверь открывается. И выходит он.